Глава 54. Дэйв укладывает доску в свой фургон, как вдруг, откуда ни возьмись, за его спиной появляется Фрэнк. «Опрометчиво кататься в такую погоду», — говорит Фрэнк. «Одному Богу известно, сколько токсичной дряни выливается в море из ливневой канализации. Ты напрашиваешься на гепатит». «Вы имеете право, Дэйв, ты не арестуешь меня. Почему нет?» «Потому что ты мой должник». «Это так, Дэйв и сам знает». «Давай докажем, что все заблуждаются», — предлагает он. «Только сначала спрячемся от дождя». Фрэнк садится в фургон на пассажирское место. Мужчина смотрит на океан сквозь дождь, заливающий ветровое стекло. «Поймал что-нибудь приличное?» — спрашивает Фрэнк. «Одну ерунду. Где ты, черт тебя дери, пропадал? Бегал». «Случайно не наткнулся по дороге на парня по имени Винс Вена?» Фрэнк пристально смотрит на него. «Он выплыл на моей территории», — поясняет Дэйв. «Спасибо огромное». «В шторм течение непредсказуемое», — отзывается Фрэнк. «Ты совсем чуть-чуть промахнулся». «Если бы я признал, что убил его, а я этого не говорю, то уточнил бы, что действовал в целях самозащиты». «А Тони Паламбо тоже в целях самозащиты?» «Вообще-то да. Чушь собачья», — сердится Дэйв. «Ты убираешь свидетелей по подсадной грудке». «О чем это ты?» «Паламбо был моим агентом», — говорит Дэйв. «Работал под прикрытием много лет. Кто заплатил тебе? Тедди Мильора, детройца?» «Мне вот чем заплатили, Дэйв». Фрэнк оттягивает ворот водолазки и показывает ярко-красный след. «Твой агент, Дэйв, пытался меня убить. Он накинул мне на шею удавку». «Ничего не понимаю». «Паламбо не первый шпион, работавший на обе стороны», — рассуждает Фрэнк. «И, кстати, неужели Вена тоже был твоим свидетелем?» «Я надеялся разговорить его, выстроив обвинение, но ты добрался до него первым». «Все наоборот, Дэйв. Они хотели убить меня, просто у них не получилось». Фрэнк рассказывает Дэйву о просьбе мыша-младшего, о своем разговоре с Хинни, о разборке с Тедди Мильора и о команде из Детройта, вышедшей на охоту за ним. Дэйв пристально смотрит на старого приятеля. Когда 20 лет катаешься с человеком на доске, неплохо узнаешь его. И потом, дело о Карли Мэг. «Какое отношение имеет ко мне операция «Подсадная грудка»?» — спрашивает Фрэнк. «Никакого, насколько мне известно». «Говори правду», — кричит Фрэнк. «Я пытаюсь спасти свою жизнь. Я помогу тебе». «Ага, как ты помог мне в Борега». «Как помог в Броле». «Дэйв, ты прослушивал Шерма Саймона. Ты сунул датчик в мешок с деньгами. Ты выследил меня и выдал детройцам». «Я выследил тебя», — согласился Дэйв. «Но я никому тебя не выдавал». «Ты грязный коп», — говорит Фрэнк, глядя Дэйву прямо в глаза, чтобы убедиться в своей правоте. Но не убеждается. Убеждается лишь в том, что его друг в ярости. Таким он видел Дэйва лишь однажды, когда тот искал малышку Карли. «Включайся», — говорит Дэйв. «В твою программу защиты свидетелей? Ни за что. Считай меня кем угодно, но я не крыса». «Тогда ты, похоже, один такой». «За других не отвечаю», — стоит на своем Фрэнк, — «только за себя». «Эти другие хотят тебя убить», — вопит Дэйв, — «а ты защищаешь их. Что хорошего сделал для тебя Пит Мартини или кто-нибудь из них? Когда-нибудь? Твоя дочь, Фрэнк, хочет поступать на медицинский. Что с ней будет, когда тебя закопают?» «О Джилл я позаботился», — отвечает Фрэнк. «И о Петти тоже. Упрямый сукин сын. Ты можешь вернуть мне мою жизнь?» «Твою нет, но просто жизнь могу». «Даже если и так», — думает Фрэнк, — «этого недостаточно». «Дэйв, у меня к тебе просьба. В память о Карли Мэг. Все, что хочешь, я твой должник». «Не иначе, как мы с Майком Пелло когда-то чего-то натворили», — говорит Фрэнк. «Я слишком давно отошел от дел, понятия не имею, что к чему нынче. Поэтому мне надо выяснить, умер Майк или нет. Если он живой, то где его искать?» «Сдается мне, ты знаешь». «Фрэнк, не могу». Фрэнк бросает быстрый взгляд на Дэйва и открывает дверцу фургона, чтобы выйти. «Фрэнк, закрой дверь». Фрэнк закрывает. «Дай слово», — говорит Дэйв, — «что не убьешь его». «Итак, Майк жив, и ФБР держит его под наблюдением. Вроде все сходится. Я хочу перекинуться с ним парой слов. Небо перламутрово-серое и, как перламутр, переливающееся почти прозрачное. «Красиво», — думает Фрэнк. Он смотрит на нарождающуюся вдалеке волну. Она растет, поднимается мощной стеной, а наверху, словно танцор на канате, приплясывает пенный гребешок. «Пелла не имеет отношения к подсадной грудке», — говорит Дэйв. «Значит, мы подозреваем его в убийстве Гольдштейна». Бабах! Волна обрушивается с глухим ревом. В голове Фрэнка. Ему кажется, что он тонет. Не может выбраться из-под накрывшей его волны. «Это невозможно», — отвечает он. Дэйв пожимает плечами. «Он в Палм Дезерт. Теперь его зовут Пол Отто». «Вы следите за ним?» — Дэйв качает головой. «Фрэнк, он в программе». «Майк — крыса».